Натуральный человек. Небольшой зал, закрытый со всех сторон стеклом, больше напоминал огромный аквариум, чем кабинет. Донат любил смотреть вниз. Там зелень, там жизнь. Здесь было тихо, не то что в городе. Это отдельный закрытый мир. Сюда мог попасть только член избранных, а он как раз был им в третьем поколении. «Ты уверена?» — спросил Донат у женщины, что стояла у самого окна. «Да, это человек». «Проклятие! Откуда он взялся?» «Расследование только началось, требуется время». «Человек! Они!» Подошел и посмотрел на картину, где был изображен обнаженный мужчина, заключенный в круг. «Они ведь так давно вымерли. Я думал, что мы прошли эту стадию развития». «Эта аномалия встречается все реже и реже. Думаю, не стоит волноваться из-за одного случая». «Кто ведет расследование?» «Департамент преступлений. Но, кажется, они сами не знают, что делают. В их практике это впервые, поэтому все свалили на одного неудачника по имени Кир». «Решили умыть руки. Классическая тактика». «Хорошо, держите меня в курсе дела и подключите к группу зачистки». «Слушаюсь». Женщина вышла. Тут же вошел, потирая от удовольствия руки, мужчина. «Все по расписанию». «Да, блаженство нельзя откладывать», — ответил Донат. «Сколько у нас еще времени?» 45 минут». «Хорошо. Пойду приведу себя в порядок. Я буду у себя, прошу не беспокоить». «Да», — сказал мужчина и вышел из кабинета. Еще до того, как был разработан метод омоложения, ученые начали экспериментировать с ДНК человека. Сперва родители выбирали пол ребенка, цвет глаз и волос, а после запросы стали увеличиваться. Со временем ученые переключились на людей. Они использовали медикаменты, чтобы восстановить кожу, внутренние органы. Но все это было долгим процессом и не давало стопроцентной гарантии. И тогда стали использовать прототипы органов. Специально разработанные клетки на основе ДНК человека, но с рядом изменений. И теперь любой орган можно было восстановить. Из старухи сделать юную девушку. Но за все надо платить не только деньгами. Внедренные клетки быстро разрушались, и тело начинало возвращаться в исходное состояние. Вот тогда и были изобретены стимуляторы в виде таблеток, которые позволяли поддерживать тело в молодом состоянии. Донат смотрел на часы. Он был один в своем кабинете. Осталось всего несколько секунд. Цифры сменились, и тут его тело вздрогнуло. Он потянулся на цыпочках, будто хотел взлететь. Мышцы напряглись, а на лице появилась блаженная улыбка. Донат получил свою дозу блаженства. Кир упустил возможность присоединиться к общему ликованию, но это не страшно. Через месяц будет новый праздник, День Маскарада. Он уехал в офис, оставив возможность криминалистам заканчивать свои дела. Система мониторинга пыталась отследить всех тех, кто был в момент убийства на площади. На это потребуется время, и Кир знал, что ни один человек не выпадет из-под контроля. «Шеф», — поступил звонок из морга. «Да, что случилось?» — спросил он, просматривая отчеты слежения. «Думаю, вам надо приехать ко мне. Еду». Я не стал вдаваться в подробности, понял, что лаборатория просто так не вызовет. «Что?» — как только вошел, спросил у Антона. «Идем, есть что показать». Мы вошли в стерильную лабораторию. От мужчины, что лежал на площади, мало что осталось. Все его тело было разобрано по запчастям, словно машина. «Вот», — Антон показал на экран. «И?» «Это волос жертвы». Кир смотрел на срез волоса, похожий на большое бревно, и не понимал, на что надо обратить внимание. «Поясни». «Секунду. Можно ваш волос?» «На». Кир взял пальцами и сам вырвал один. «Держи». Антон тут же поместил его в контейнер, и манипулятор отправил его в гнездо электронного микроскопа. «Вот это ваш волос». Кир не увидел большой разницы между своим волосом и волосом жертвы. «Слушай, давай посерьезней. Я ведь не разбираюсь во всем этом». «Понимаю. Вот это измененный геном. Он ваш. В нем заложен код корпорации, что разработала ваши волосы, и они обладают авторским правом. А это волос жертвы. Он чист. В нем геном открытый, никому не принадлежит. Так я хотел найти код личности, но у жертвы его нет». «Постой. Что значит нет?» «Все изменения в теле человека были индивидуальными, и каждая клетка разрабатывалась только под конкретного человека. А значит, если изъять эту клетку, то по коду можно определить, кому она принадлежит». «Я проверил по другим органам. Почки, сердце, глаза. Что бы я ни брал, везде первичный код. ДНК не тронута, словно перед нами натуральный человек. Верно. Но ведь это же невозможно. Как так? Ему не больше 35 лет. Значит, он вырос. Но как? Разве они не вымерли? Произнес следователь и еще раз посмотрел на экран. Кир знал, что первые изменения в теле человека были не просто прихотью, а методом выживания в тот самый момент, когда человечество висело на волоске. Города разрослись. Чем больше людей становилось, тем больше появлялось болезней. Вирусы распространялись, и ни закрытие границ, ни военное положение не спасали от новых смертей. Были разработаны препараты. Люди приняли их как дар, что отбросил в прошлое болезни. 100% людей были вакцинированы по несколько раз. Но все оказалось напрасно. Теперь инкубационный период болезни протекал десятилетиями. Исход был неминуем. «Это еще не все», — сказал Антон. «На ручке ножа, которым был убит человек, обнаружены следы видоизмененного ДНК. Еще не лучше. После того, как удалось внести изменения в ДНК человека и пресечь болезни, были проведены новые изменения. На это потребовалось время, но благодаря новому шагу удалось сперва понизить, а после совсем аннулировать агрессию. Именно поэтому департамент полиции и потерял свою работу. Он существовал в основном на бумаге. И теперь выясняется, что измененный человек вернулся в исходную точку и взялся за оружие». «Это плохо», — сказал Кир и, посмотрев на Антона, переспросил. «Ты в этом уверен?» «Да, проверил трижды». «Вычислил, кто это?» «Да, все данные по его коду. Я уже передал». «Стоп. Но ведь я же веду расследование». «Таков приказ. Я тут ничего не могу поделать». «Ладно. Сбрось мне на консоль все, что тебе удалось узнать». «Уже сообщил про натурала?» «Да». «Другого я и не ожидал». «Хорошо. Если вдруг что-то новое, сразу звони». Кир был озадачен дважды. Первое, что есть натуральный человек, которых он считал давно вымершими, как мамонтов. И второе, что измененный – убийца. Мы пытались его отследить, но его пропуск безупречен. Он прекрасно менял свое лицо, наш мониторинг было не обмануть. Думаю, к утру мы выясним, откуда он взялся. Оператор посмотрел дополнительные данные и ткнул пальцем в экран. Был тут и тут. Здесь же был и убийца, они несколько раз пересекались. Уже давно пропала надобность в тотальном контроле, но программа продолжала работать, собирая данные о каждом жителе города. Кто, когда, где и с кем. Раньше это применялось для рекламы, расчета бюджета той или иной отрасли промышленности для того, чтобы управлять человеком через его же капиталы. Но после того, как рухнули города и мир погрузился в хаос, каждый человек стал бесценным. Как вычислишь, откуда он взялся, сразу сообщи. И не забывай про секретность. «Я помню», — ответил оператор и, надев на голову шлем, подключился к компьютеру.